Глава 22. Ты в самом деле думаешь, что эти бестии собираются напасть и устроить побоище только из-за того, что я, обороняясь, убил одного из них? – спросил Шефер, прокладывая себе путь среди гигантских папоротников. Двое путешественников уже много часов пробирались через джунгли, перепираясь и убеждая один другого. Предложение Шефера попробовать ехать верхом на мулах было отвергнуто как предоставляющее слишком много возможностей к побегу. Потом они услышали звук пролетающего самолета, невидимого под пологом тропического леса. Отдаляясь, звук затихал. Шефер взглянул на проводника, который продолжал идти, слегка пожав плечами. Наверное, это был не тот транспорт, который их подберет. «Мы не знаем, что собираются делать хищники», — сказал проводник, «но не думаем, что они оставят случившееся без внимания». «Но почему они не сделали этого, когда Дач проделал то же самое 8 лет назад?» «Потому что эта тварь взорвала себя. Чудовища подумали, что твой брат погиб при взрыве, он ведь находился совсем рядом». «А может, просто побоялись связываться с моим братцем», — предположил Шефер. «Да оставь ты», — опять вышел из себя проводник. «Это пришельцы с другой планеты. У них есть звездолеты. Они опередили нас на 1 000 000 лет. А ты считаешь, что они испугаются стаи мартышек вроде нас? Что они позволят мартышкам убивать охотников?» «Почему бы и нет?» – спросил Шефер. «Ты, кажется, находишь, что удобнее позволять им убивать наших людей, как это произошло в Нью-Йорке. Пусть себе парни развлекаются, ничего страшного, если погибнет несколько человек». «Пусть лучше они погубят нескольких, чем всех», – заявил проводник. «Лучше, если они не убьют никого», – отозвался Шефер. «Именно это я хотел доказать, отправляясь за этой тварью». «Вот замечательно! Ты надеялся закончить это дело так же легко, как твой братец?» Шефер не отвечал, и проводник продолжал. «Ты уже не в Канзасе, дружок. Вряд ли тебе удастся одолеть этих ребят. Это тебе не бандиты с наркоманами, к которым ты привык». Выстрел из винтовки прервал проводника на полуслове, и оглянувшийся Шефер увидел струю крови, хлынувшую из плеча своего конвоира. «Иметь дело», – договорил проводник, шатаясь, пытаясь поднять автомат и определить, откуда стреляли. Шефер же не стал дожидаться дополнительных сюрпризов. Он нырнул в подлесок, отпрыгнув подальше от проводника и мулов. Едва он коснулся земли, джунгли взорвались оружейным огнем. Приникнув к земле, он прислушивался, следил за выстрелами, которые мог расмотреть, и насчитал по меньшей мере 4 стрелков, скрывавшихся в джунглях в пределах 30 ярдов. Один из мулов ускакал, тупая скотина, по мнению Шефера, но детектив не собирался предпринимать что-нибудь по этому поводу. Он продолжал лежать, спрятавшись среди папоротников, и ждал, когда стрельба прекратится. По крайней мере, тот, кто открыл стрельбу, пользовался обычным оружием, а не той энергетической пушкой пришельцев. Так что это не могло быть местью выходцев из другого мира, который так опасался проводник. Слегка утешившись этим соображением, Шефер задумался. Злосчастный парень получил по заслугам. От выстрела из винтовки он погиб ничуть не хуже, чем от смертоносного луча пришельцев. Шефер пополз. Очень медленно, очень осторожно, то и дело оглядываясь, чтобы оценить обстановку. Выстрелы смолкли. Проводник остался неподвижно лежать на земле. Его гибель была несомненной. Упавший мул еще дергался. Из кустов вылез человек в зеленой защитной форме, прижал пистолет к уху несчастной твари и выстрелил. Другой мул с треском ломился через джунгли, и Шефер не мог за ним следить. Из леса выбрались еще 4. 2 с МАК-10, 2 с китайскими АК-47. Выбор оружия и кое-что в поведении незнакомцев убеждало Шефера в том, что они из колумбийской картели торговцев наркотиками. Но какого дьявола они оказались тут? Это место находилось вдали от обычных путей контрабандистов, насколько их знал Шефер. Возможно, они собираются опять изменить свои тропы, потревоженные ФБР и местной полицией. Один из стрелявших поднял голову проводника и посмотрел на его залитое кровью испачканное лицо. «Este marrano este muerto», – сказал он. Другой, стоя позади него, зашелся отвратительным визгом пронзительного смеха. «Эше вера локуэра виво!» Эшевера? Шефер знал колумбийца по имени Эшевера. Эшевера стремился стать большим человеком, делая свою карьеру в Нью-Йорке. Работал аккуратно, вел себя вкрадчиво и учтиво. Но Шефер прекрасно знал, что под ослепительной изысканностью скрывается грошовый наркоман и ничем не брезгующий делец. Когда Шефер и Роши еще занимались борьбой с наркобизнесом, парочка безвольных ублюдков проболталась об Эшевере. Шефер и Роше положили немало усилий, пытаясь отыскать улики, и вот, наконец, случай подвернулся. Двое парней Эшеверы неожиданно появились с приглашением. Шефер принял приглашение, решив поразвлечься. Они встретились с Эшеверой в саду на крыше красивого дома из бурого камня на Манхэттене, среди тропических деревьев, которые выдержали нью-йоркские холода. Их было только трое. Телохранители в знак уважения и доверия скрылись из поля зрения. Роше предоставил Шеферу вести переговоры, и некоторое время они упражнялись в красноречии, соревнуясь в жесткости и непоколебимости своей позиции. А потом Эшевера без лишних слов вытащил из кармана внушительную пачку счетов на $1 миллион и заявил, что они могут получить это прямо сейчас, в случае, если немедленно уберутся и оставят его в покое. В другой его руке был крепко зажат выкидной нож на случай, если они откажутся и произойдет что-нибудь непредвиденное. $1 миллион, сказал Эшевера, и Шефер ему поверил. Пачка счетов выглядела вполне достаточной. Шефер обдумывал предложение не больше 2 секунд, ровно столько, чтобы дать возможность Роше тоже принять решение. $500,000 – достаточная сумма, чтобы обеспечить Шерри и мальчиков на долгие годы, освободив Роше от необходимости заботиться о пенсии. Но взглянув на Роше, детектив прочел его мысли. К тому же он знал, что жена напарника согласна еще несколько лет мириться с Нью-Йорком. Все было ясно. Шефер схватил Эшеверу и одним рывком сбросил с крыши. Пролетев 3 этажа, Эшевера остался жив. Пока телохранители убежали вниз искать своего хозяина, детективы невредимыми выбрались из здания. В докладе Шефер объяснил это происшествие случайностью, сказав, что Эшевера оступился и свалился. Других свидетелей не было. Эшевера не стал обращаться к адвокатам, собрал вещи и убрался домой в Колумбию зализывать раны. Но Шефер не сомневался, что рано или поздно ему предстоит встреча с этим королем наркотиков. Люди из картеля Кали умели ненавидеть. Так может, люди Эшеверы пришли за ним? Во всяком случае, детектив не видел никакой причины, по которой им мог бы понадобиться проводник. Никаких дел с пришельцами у торговцев наркотиками тоже быть не могло. В общем, было очень похоже на то, что они явились именно за ним, а проводника подстрелили заодно. Как же они узнали, что он находится здесь? Шефер прикинул, не мог ли его продать Хэнсон, рассказав Эшевере, где его можно выследить, и решил, что не мог. Он был уверен, что Хэнсон человек надежный. Скорее уж, один из людей Филлипса оказался предателем. А может, это и вовсе совпадение? Но даже если это так, все равно дьявольская напасть. «Йовой Амирар Акуи», — сказал один из них, оторвав Шефера от размышлений. Стрелявший огляделся вокруг. Выслеживали ли они Шефера или нет, но только было очевидно, что убитый ими проводник шел не один. С ним было 2 оседланных мула. Боевики, однако, не слишком спешили с поисками. И действовали они не слишком аккуратно. Рассеявшись по лесу, они не видели друг друга. Шефер медленно передвигался с места на место, припав к земле и готовый к прыжку. Один из боевиков приблизился к нему. Когда он оказался возле Шефера, детектив выскочил из папоротников и хорошенько врезал слева в его челюсть. Колумбиец рухнул, и его МАК-10 тотчас оказался в руках Шефера. Пока детектив возился с наплечной кобурой, отстегивая ее с плеча оглушенного человека, остальные боевики обернулись и открыли огонь. Шефер опять нырнул под прикрытие папоротников. Он вскинул оружие, проверил наполовину опустошенный магазин и открыл ответный огонь. Автомат был непристреленным. Видимо, предназначался для рассеянного огня с целью прочесать простреливаемую площадь, а не для поражения цели. Шеферу не удалось никого ранить, но его стрельба заставила колумбийцев сидеть и не высовываться. Теперь не заметить детектива было невозможно. Непрерывно стреляя, Шефер перескакивал от дерева к дереву, не заботясь о том, чтобы куда-нибудь попасть. Колумбийцы отстреливались, но им удавалось только успешно поливать огнем пустоту между деревьями после того, как ему уже удавалось скрыться. Они, конечно, не были дилетантами, но они не знали, куда детектив прыгнет в следующее мгновение и когда это случится. Если бы у них было огневое преимущество, они могли бы, поддерживая постоянный огонь, послать одного боевика в обход и подстрелить Шефера сзади. Но такой возможности у них не было. У них оставалось всего 3 автомата, и к тому же они расстреляли половину своего боезапаса, когда убивали проводника. Мул проводника был мертв. Другой, Шефера, убежал и до сих пор оставался жив. Шефер решил, что наилучшая возможность, более того, единственная возможность, найти беглеца и воспользоваться арсеналом, который он привез в Рио-Сукко. С ним Шефер мог бы пролежать под их огнем достаточно долго и убить одного-двух из них, несмотря на густые джунгли. И если это их не испугает, то все равно заставит пролежать некоторое время, достаточное для того, чтобы он вскочил в седло и верхом скрылся в зарослях. Шефер всей душой желал проклятому мулу где-нибудь застрять, желательно позади в каких-нибудь зарослях погуще. Но равнодушное к его нуждам животное продолжало бродить в джунглях, то и дело мелькая то тут, то там на фоне стволов толстых деревьев. Мул ничуть не выглядел взволнованным, и Шефер удивлялся, откуда только проводник взял его и сколько подобных передряг пришлось пережить этому животному. Детектив осторожно пополз в сторону мула, и когда он решил, что удобный момент настал, бросился к нему. Тот шарахнулся прочь, испуганный резким движением. Выстрелов он не боялся, а вот Шефер, по-видимому, казался ему опасным. «Пойди сюда, чертова скотина!» – заорал на него Шефер, хватаясь за уздечку. Он висел на одном кожаном ремешке, обезумевший от ужаса мул тянул прочь, то и дело вставая на дыбы. «Стой, проклятый!» Зажав ремешок упряжки в одной руке, он дотянулся до тюка с оружием и развернул мула таким образом, чтобы он прикрыл его от выстрелов колумбийцев, а потом стал потрошить свой арсенал. Хэнсон был щедр, и Шефер отдал должное его щедрости. «Отлично», — сказал он, довольный проделанной операцией. «Теперь моя очередь». Он поднял винтовку и замер. Его затылка коснулась твердая сталь. «Брось это, Маррано», – проговорил один из боевиков. «А то, боюсь, придется мне испортить сеньору Эшевери его вечернее развлечение». Пожалуй, они не могли бы с ним справиться, если бы один из них не страховал нападающего, чего Шефер мог ни видеть, ни слышать. Его пальцы сжали оружие. Он замер, обдумывая следующее движение, и тут тяжелый удар приклада обрушился ему на голову, и Шефер тяжело упал на землю.